Глава 5. «Александр», — прошептал доктор Сайер, садясь на стул рядом с кроватью, — «можно я буду говорить по-английски, только очень тихо? Очень трудно целый день объясняться по-русски». «Разумеется», — ответил Александр тоже по-английски. «Приятно снова слышать родной язык». «Простите, что не смог прийти раньше. Понять не могу. Как я ухитрился попасть в этот ад, именуемый фронтом? Не хватает медикаментов и оборудования. Ландализовские грузы приходят с опозданием. Я питаюсь, черт знает как, сплю без матраса». «Почему же?» «Отдал раненому. У меня толстая картонка». «Интересно, у Татьяны тоже толстая картонка вместо матраса?» «Я думал, что скоро выберусь отсюда, но, как видите, по-прежнему тут. Работаю по 20 часов в сутки. Наконец-то выдалась свободная минута. Хотите поговорить?» Александр пожал плечами, внимательно изучая лицо доктора. «Откуда вы, доктор Сайерс?» «Бостон», — улыбнулся тот. «Знакомы с Бостоном?» Александр кивнул. «Моя семья из Барингтона». «Неужели? Да мы практически соседи. Значит, у вас долгая история». «Очень». «Не расскажете. Меня разбирает любопытство, каким образом американец стал майором Красной Армии». Александр нахмурился, но доктор мягко спросил. «Сколько лет вы жили, никому не доверяя? Насчет меня не волнуйтесь, я вас не выдам». Александр тяжело вздохнул и принялся рассказывать. «Если Татьяна считает, что этот человек не предатель, значит, так тому и быть». «Ну и ну», — покачал головой доктор, дослушав до конца. «Попали вы в переплет». «Уже это точно», — грустно усмехнулся Александр. Доктор внимательно посмотрел на него. «Могу я чем-то вам помочь?» Александр подумал, прежде чем ответить. «Вы мне ничем не обязаны. И все-таки, что я могу для вас сделать?» «Поговорите с моей сестрой, она все объяснит». «Кстати, где она? Неплохо бы ее увидеть». «С Инной?» «С Татьяной». «А, с Татьяной». Лицо доктора мгновенно смягчилось. «Так она знает о вас». При виде столь явного выражения симпатии Александр насторожился было, но тут же рассмеялся. «Доктор Сайерс, простите, что не сказал вам всего, но в ваших руках две жизни. Татьяна?» «Да, моя жена». Ему вдруг стало невыразимо тепло и хорошо. Всего два слова, и такое счастье. «Она кто?» «Моя жена». Доктор тихо ахнул. «Правда?» Александр весело наблюдал, как он недоуменно нахмурился, просветлел, задумался. В глазах светилось грустное понимание. «О, какой же я глупец! Татьяна в самом деле ваша жена. Мне следовало бы давно сообразить. Теперь многое вдруг стало ясным», — выпалил доктор, тяжело дыша. «Счастливец». «Да». «Нет, майор, вам в самом деле невероятно повезло. Ладно, неважно». «Никто не знает, кроме вас, доктор. Поговорите с ней. Ее не колют морфием, она не ранена. Она связана выскажет свою просьбу». «В этом я не сомневаюсь. Видно, у меня не скоро появится возможность уехать. Хотите, чтобы я помог кому-то еще?» «Нет, спасибо». Доктор встал и пожал руку Александра. «Инна?» — спросил Александр. «Когда меня переведут в палату выздоравливающих?» «Что за спешка? Вы только недавно пришли в себя». «Пока что мы здесь о вас позаботимся». «Да я всего лишь потерял немного крови. Выпустите меня отсюда. Я сам туда доберусь». «У вас дыра в спине размером с мой кулак, майор, и никуда вы отсюда не двинетесь». «Такой крошечный кулачок, подумаешь, беда». «Беда в том, — фыркнула сестра, — что вам нельзя ходить. А теперь давайте-ка я вас переверну и промою вашу ужасную рану». Александр перевернулся сам. «Действительно ужасная». «Кошмарная, майор. Доктор же сказал, у вас полспины отсекло осколком». «Неужели осколок вырвал фунт моей плоти?» — улыбнулся Александр. «Что?» «Неважно. Итак, скажите правду. Меня тяжело ранило?» «Очень», — призналась Инна, ловко меняя повязку. «Разве сестра Метанова вам не сообщила?» «Нет, она совершенно невозможная. Когда вас привезли, доктор Сайер сказал, что вы вряд ли доживете до утра». Александр не удивился. Он так долго балансировал на грани сознания, когда черная пропасть грозила затянуть его навсегда. И все же вероятность смерти казалась ему немыслимой. Он лежал на животе, пока Инна промывала рану, и слушал ее щебет. «Доктор — хороший человек и очень хотел спасти вас, поскольку чувствовал себя лично ответственным за вашу жизнь. Но оказалось, что вы потеряли слишком много крови». «Поэтому меня и поместили в реанимацию». «Это теперь. Раньше вас тут не было. Вас хотели отправить к умирающим». «Вот как». Его улыбка исчезла. «Так и случилось бы, если бы не Татьяна. Она, лично я думаю, она слишком хлопочет над ранеными, которым уж ничем не помочь. Вместо того, чтобы помогать здесь, вечно торчит в палате умирающих, пытаясь спасти безнадежных». «Так вот где она». «И у нее получается?» — пробормотал Александр. «Не слишком, там умирают все подряд. Но она остается с пациентами до конца. Не знаю, что она такое с ними делает. Они все-таки умирают, но...» «Умирают счастливыми». «Нет, не то. Не могу объяснить». «Может, они не боятся?» «Именно», — воскликнула она, склоняясь над Александром. «Не боятся, я говорю ей, Таня. Они все равно умрут, оставь их в покое. И не только я, доктор Сайерс все время говорит ей, что она нужнее в реанимации. Но она никого не слушает, даже доктора». Инна сокрушенно покачала головой. Улыбка снова вспыхнула на лице Александра. «А уж язычок у нее. Не знаю, как ей сходит с рук десятая часть того, что она высказывает этому чудному человеку, который с утра до ночи из сил выбивается. Так вот, когда вас принесли, доктор взглянул и головой покачал. Бедняга, истечет кровью», — сказал он. Судя по всему, доктор был очень расстроен. «Истечет кровью», — Александр побледнел. «С ним все», — повторила Инна слова доктора. «Мы ничего уже не сумеем сделать. И знаете, что ответила Татьяна?» «Понятия не имею, что именно». Губы у Инны сжались тонкую ниточку, как у завзятой сплетницы. Оно словно вытянулся. Она нагнулась еще ближе, понизила голос и, взглянув Александру прямо в глаза, прошептала. «Татьяна ответила. Хорошо, доктор, что он не сказал того же самого о вас, когда вы плавали в ледяной воде без сознания. Хорошо, что не отвернулся и не пошел своей дорогой. Представляете? Ну и наглость. Кто он и кто она?» «О чем она только думала», — пробормотал Александр, зажмуриваясь и представляя свою Таню. «Его просто трясло от злости, словно своего родственника защищала. Дала доктору литр крови для вас». «Какой крови?» «Своей, конечно. Повезло вам, майор. У нашей Танечки первая группа крови». «Еще бы», — думал Александр, не открывая глаз. «Доктор сказал, что больше нельзя, но она ответила, что литра недостаточно, а он возразил, что у нее просто нет столько. И чтоб вы думали, она только отмахнулась и через 4 часа дала еще пол-литра». Александр лег на живот и напряженно, едва дыша, прислушивался к каждому слову Инны. «Доктор уговаривал ее: Таня, вы зря тратите время, взгляните на его ожог. Все равно начнется заражение. А пенициллина у нас почти не осталось, да и крови у вас было мало. Ну так вот», — хмыкнула Инна. «Ночью я навещаю пациентов. И кого, вы думаете, вижу в вашей койке? Татьяну. Сидит со шприцем в лучевой артерии. А от шприца тянется катетер к игле в вашей вене. И кровь идет напрямую из ее руки в вашу. Я подбежала к ней и начала кричать: ты что, спятила? Хочешь сама загнуться? Она мне этак спокойно, не допускающим возражений голосом: Инна, если я не сделаю этого, он умрет. Тут я окончательно разозлилась. Налетела на нее и говорю: в реанимации 30 человек, которым нужно менять бинты и очищать швы и раны. Почему ты не позаботишься о них? Ведь мертвым уже ничего не нужно. Она отвечает: он не мертв, он все еще жив, а пока жив, значит, мой. Ну как вам это? Я ничего не преувеличиваю, все так и было. Ради бога, говорю я ей, кому будет лучше, если ты тоже умрешь? Мне все равно. Но наутро я пожаловалась доктору Сайерсу, рассказала, чем она занималась. Он взбеленился и помчался к ней, и знаете, чем все кончилось? — прошептала Инна, широко открыв глаза. — Мы нашли ее на полу вашей постели в глубоком обмороке. Но вам стало лучше. Появились какие-то признаки жизни. Придя в себя, Татьяна поднялась с пола, бледная как смерть, и холодно бросила доктору: может, теперь вы дадите ему пенициллин, без которого он точно не выживет? Доктор просто онемел, но сделал, как она просила. Назначил вам пенициллин, велел ввести еще плазму и сделал укол морфия. Потом прооперировал вас, вынул мелкие осколки и спас почку. И зашил. Все это время она не отходила ни от него, ни от вас. Он велел ей менять повязки каждые 3 часа и следить за дренажом. В тот день в палатке умирающих были только 2 сестры, она и я. Мне пришлось ухаживать за остальными пациентами, а она сидела с вами. Целых 15 дней и ночей она не оставляла вас, дезинфицировала рану и меняла бинты каждые 3 часа. К концу этого срока она походила на привидение. Но вы, майор, выдержали. Когда вас перевели в реанимацию, я сказала: Таня, этот человек теперь просто обязан жениться на тебе за все, что ты для него сделала. Она просто ответила: ты так думаешь? Инна осеклась, изумленно глядя на Александра. «Что с вами, майор? Почему вы плачете?» Днем, когда пришла Татьяна, чтобы его покормить, Александр схватил ее руку и долго не мог вымолвить ни слова. «Что случилось, милый?» — прошептала она. «У тебя что-то болит?» «Сердце». Она подалась вперед. «Шура, радость моя, давай я тебя покормлю. Кроме тебя мне нужно покормить еще 10 раненых. У одного нет языка. Ума не приложу, что с ним делать. Вечером вернусь, если смогу. Инна думает, что я в тебя влюбилась. Да почему ты на меня так смотришь?» Что он мог ей сказать? Татьяна сдержала обещание и пришла вечером. Свет был погашен, все спали. Она села у кровати Александра. «Тата». «У Инны слишком длинный язык. Я же велела ей не расстраивать моего пациента. Не хотела, чтобы ты волновался, но она не удержалась и все выложила». «Я недостоин тебя». «Что за глупости, Шура? Думаешь, я позволила бы тебе умереть, зная, что нам еще предстоит выбраться отсюда? Не могла же я пройти такой путь, потерять тебя почти у самой цели?» «Я недостоин тебя», — повторил он. «Муж мой, неужели ты забыл Лугу? Господи, неужели ты забыл Ленинград, наше Лазарево? Я не забыла. Моя жизнь принадлежит тебе».